которые без его подписи затормозят дело. И ведь никуда от этого не денешься, не бросишь начатое на полдороге, не оставишь хозяйство, не уйдешь в монастырь и не сбежишь в глухомань сажать капусту. Остается тянуть этот воз, горько вышучивая самого себя, за каким чертом понесло идиотов короли. Вот теперь логика событий требует строить городту, разведку боем, и никуда от этого не денешься. А он бы хвалится перед острый язык пленницей. И все же Акубар жизненно необходимо взять. Город следует разнести вдребезги по очень простой причине, именуемой инстинктом самосохранения. История с разрушенным в Клойне королевским замком показала, что Стахор хочет его убить. А значит, рациональнее и выгоднее нанести удар первым, не дожидаясь от противника новых покушений. Глава вторая. Каменные небеса. Как гласит роналдская пословица, утро прекрасное, страхи прочь. Сварог лишний раз убедился, что народная мудрость, как ей испокон веков и положено, редко когда обманывает. Утро выдалось ясное, над острыми крышами свежезавоеванного города виднелась безукоризненная небесная лазурь умилительной чистоты. Судя по тому, что проснулся он в полном одиночестве, и не толпились вокруг встревоженные халуи вкупе с прихваченным в поход лейб-медиком, на сей раз обошлось без очередного трехдневного приступа непонятной каталепсии, в продолжении которого его мучили бы очередные головоломные и до ужаса реальные приключения в неведомых мирах. Как ни странно, он ощутил легкий укол разочарования. Во-первых, если вдумчиво рассудить, вреда от этих снов не было ни малейшего. А во-вторых, любопытно чуточку. Чем же закончатся дела с каскадом и настоящим в Визаре? Выглянув в окно, он увидел, как внизу шагом проезжает экспедиция, отправляющаяся устроить под флагом высоких научных интересов самый обыкновенный грабеж. Мара впереди, на своем кауром, бодрая, веселая, олицетворение живости и деловитости, сияющий Анрах, примкнувший к ним Леверлин. Ну что ж... В качестве ученого кадра выйдет неплохое подспорье метру. 15 увешанных оружием топоров с двумя пулеметами, полтора десятка вьючных лошадей. Перегнувшись через подоконник, Сварог крикнул: «Эй, слуги бескорыстного познания! Вы там не увлекаетесь особенно, по сторонам поглядывайте!» «Не первый раз замужем!» — звонко откликнулась Мара, подхлестнула Каурова, и кавалькада рысью скрылась в узких извилистых улочках. Сварог смотрел им вслед без особой тревоги. В таких делах можно было полагаться что на Мару, что на топоров. Шидарис наверняка отобрал лучших, а противник в округе пока что не замечен. По своему всегдашнему обыкновению, ограничив королевский завтрак внушительной чашкой кофе с печеньем, он накинул мантию, привычно нахлобучил хельстетскую корону и, помахивая Доранан тегом, словно тросточкой, вошел в приемную. И моментально подступили деловые будни военной кампании. С мягких кожаных кресел торопливо вскочили трое гонцов, пропыленных до того, что определить цвет мундиров не было никакой возможности. Сварог слушал рапорты, стоя в величественной позе. Все, как на подбор, донесения содержали исключительно приятные новости, показывавшие, что все пока тьфу-тьфу идет согласно расчетам. К городу уже подходили пехотные части и осадная артиллерия, а два конных полка, форсированным маршем шедшие из Абердара, были уже лигах в 20 отсюда. Эскадра адмирала Амонда...